Глава 24. Дверь гаража. 8:47. Я боюсь. Ни в доме, ни в гараже больше не слышно ни звука, если не считать того, что я луплю кулаками по двери ванной, колочу все сильнее. Папа наконец выходит из ванной комнаты, он переоделся, обнимает меня. «Я здесь, маленькая моя, я здесь». Странно, что он не спрашивает меня, почему я колотила в дверь как ненормальная, и я не решаюсь рассказать ему про то, что слышала, как в гараже остановилась машина. Совсем рядом, прямо за дверью. А потом я замечаю еще более странную вещь. У папы волосы не мокрые. Он, наверное, их высушил или не лил воду на голову. А мне в душе всегда больше всего нравится, когда вода льется на голову. «Пойдем, солнышко. Теперь лучше не задерживаться». Папа запихивает вещи в большую сумку. Кеды, штаны, пуловеры. Похоже, там, куда мы едем, холодно. Мне трудно в такое поверить. С тех пор, как мы приехали на Реюньон, здесь все время жара. Мне никогда в жизни не было так жарко. И потом, мальчик, который живет в этом доме, тот самый, чьи шорты и рубашка сейчас на мне, чуть повыше меня. И я хотела бы не спеша выбрать себе другую одежду, все примерить. «И так сойдет», — сказал папа. Еще он сказал, чтобы я не капризничала, что старушка с голубыми волосами и так уже была настолько любезна, что не только в дом пустила, но еще и разрешила взять все вещи, какие нам понадобятся. Папа выгреб все из шкафчика над раковиной и бросил в сумку пачку печенья. Я морщу нос. «Пап, это не бери, по-моему, оно невкусное». Папа не отвечает, вытаскивает печенье, кладет на стол. Он нервничает и опять странно смотрит на меня, так же, как смотрел недавно, когда только вылез из-под душа. Может, это из-за моего старшего брата, который умер? Мой старший брат точно был немного похож на меня, вот потому папа и попросил меня переодеться мальчиком. Как бы мне хотелось, чтобы у меня была фотография моего старшего брата. Папа берет сумку, я поднимаю на него глаза. «Пап, мы далеко едем?» Голос у папы раздраженный. «Да, я же тебе говорил, на другой конец острова, к твоей маме». Он идет к двери гаража. Еще секунду поколебавшись, я не выдерживаю. «Пап, только что, пока ты принимал душ, я слышала, как подъехала машина. Слышно было так, как будто она остановилась совсем рядом, здесь, в гараже». Папа смотрит на меня испуганно, как будто я сказала ему, что позвонила в полицию и сообщила, где мы. «Ты что-нибудь видела?» «Нет, пап, ничего не видела. Дверь гаража не открывалась, никто не входил». Папа быстро идет через весь дом. Я бегу за ним следом. Папа приоткрывает дверь гаража и оборачивается. «Постой здесь, солнышко, я взгляну». Он закрывает за собой дверь. Я приготовилась долго ждать, но папа почти сразу возвращается. Он улыбается мне, но я вижу, что он заставляет себя улыбаться. «Ну, что?» «Ничего, Софа, ты... Тебе, наверное, показалось, там никого нет». Папа врет, и у него это плохо получается. Я все вижу, но веду себя как примерная девочка. Вот и хорошо, папочка, а то я немного испугалась. Побудь здесь, Соф. Я только выгляну в сад, надо убедиться, что на дороге никого нет. Как только я тебя позову, сразу иди ко мне. Смотри, как бы полицейские тебя не узнали. Ты моя хорошая. Он целует меня и уходит. Что там такое в гараже? Что папа еще от меня скрывает? Мне надо узнать. Открываю дверь. В гараже стоит желтая машина. Маленькая, круглая и блестящая, не знаю, что это за марка. Вхожу в гараж. За рулем кто-то сидит. Подхожу поближе. Теперь я ее узнала. Это старая дама с голубыми волосами. Она неподвижно сидит на водительском месте, ее синие очки упали на пол, я бесшумно подхожу еще ближе. Уснула она, что ли? Опираюсь рукой на желтую дверцу, встаю на цыпочки. Не надо было этого делать. На какую-то четверть секунды мои глаза отказываются верить тому, что увидели, а потом я начинаю орать. У старой дамы с голубыми волосами из шеи внизу торчит нож. Вся шея у нее в крови, подбородок тоже. Кровь стекает ей на грудь, как будто она неопрятно ела и вся облилась. Ее голубое под цвет кудряшек платье насквозь промокло, почти стало фиолетовым, и кудряшки вымазаны в кровавой каше. Я готовлюсь снова заорать, перебудить весь квартал, но мне затыкает рот чья-то рука. Здоровенная волосатая мужская рука. Самого мужчину я не вижу, только его тень.